Глава 26. Четвертый вид. «Как ты?» — первым делом спросил я, подбежав к Марку. Голос мой звучал напряженно, хоть я и старался сохранить видимость спокойствия. «Паршиво выглядишь. Не выспался, что ли?» Но шутка вышла явно неудачной. Передо мной был не тот невозмутимый снайпер, который всегда держал все под контролем. Сейчас Марк больше походил на жертву брутального нокаута, чем на высшего вампира. Его руки и ноги были изуродованы характерными открытыми переломами. Кости торчали сквозь разорванную плоть, словно насмехаясь над его некогда безупречным телом. Удар оборотня действительно был впечатляющим, способным пробить даже сталь. У Марка не было почти половины плеча. Его часть отсутствовала именно в том месте, куда пришелся укус оборотня. Кожа была разорвана до костей, а вокруг раны проступала черная кровь, медленно сочащаяся наружу. Лицо Марка превратилось в сплошное месиво из гематом. Глаза заплыли, щеки покрылись фиолетовыми пятнами, а губы были рассечены до крови. Я никогда бы не подумал, что вампирам вообще возможно поставить синяк, но теперь передо мной был живой пример того, как сильно может измениться реальность в один момент. Смотреть на него было тяжело. Даже для меня, человека, привыкшего к жестокости и потрясениям, Марк, казавшийся раньше непобедимым, сейчас лежал на полу весь в крови и обломках своей гордости. Его дыхание было прерывистым, а взгляд затуманенным болью, но даже в таком состоянии он продолжал держаться с достоинством, будто пытался показать, что все еще контролирует ситуацию. «Все вышло так, как и было задумано. Почти». Он через силу попытался улыбнуться, но его лицо исказило гримаса боли. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, словно каждая мышца в теле была разорвана на части. «Задумано?» — переспросил я. Меня переполняла смесь горечи и злости. В ответ на его слова хотелось рассмеяться, но ситуация была слишком серьезной для этого. Я обернулся, чтобы оценить обстановку. В помещение уже ворвались солдаты базы. Или, возможно, это был штабной отряд, судя по их оснащению. Они методично уничтожали вампиров, не оставляя им ни единого шанса на спасение. «Это в фильмах все идеально получается», — мрачно пробормотал я, глядя на хаос, царивший вокруг. «Силу сценариста никто не отменял, а тут реальная жизнь. Здесь планы рушатся быстрее, чем успеваешь их придумать». «Эх, Роберт, почему ты не хочешь немного пораскинуть мозгами?» — тихо спросил Марк с присущей ему насмешкой. «У тебя почти получилось», — сказал я, стараясь скрыть тревогу за легкой иронией. «Снова дурацкие шуточки», — произнес Марк и закашлялся. Его кашель прозвучал жутко, словно каждый вдох давался ему ценой невероятных усилий. «Как давно мне этого не хватало. Словно глоток свежего воздуха перед тем, как опуститься во тьму». «Предсмертная агония», — спросил я, и мое сердце сжалось от предчувствия. По единственному открытому глазу Марка я сразу понял. Его слова были не просто метафорой. «Типа того», — прошептал он, опуская голову. Его дыхание становилось все более прерывистым. Казалось, каждая секунда требовала от него все больше сил. «Знаешь, что было самым сложным?» — тихо спросил Марк, переводя взгляд куда-то вдаль, словно видел там свои воспоминания. Он с трудом сел, облокотившись о ближайший столб. Я помог ему, так как боялся, что любое резкое движение может причинить еще больше боли. «Предать?» — осторожно предположил я. Я испытывал противоречивые эмоции, ведь Марк нас предал, но в то же время он мне помог. «Да», — коротко ответил Марк, моргнув уцелевшим глазом. По нему было видно, что любое движение причиняло ему невыносимую боль, словно каждая клетка его тела боролась за выживание. «Точнее, заставить себя поверить, что я вас окончательно и бесповоротно предал». «В смысле?» — переспросил я. Я не понимал, что имеет в виду Марк, и поэтому был в смятении. Его слова казались загадкой, которую надо было разгадать немедленно. Может быть, хватит смотреть шпионские фильмы, где добро и зло имеют четкие очертания? Жизнь сложнее, особенно когда речь идет о таких существах, как вампиры. Марк замолчал на секунду, собираясь с силами. Его дыхание стало еще более прерывистым, а каждый вдох звучал как последний. «Вампиры, они словно раковая опухоль», — произнес он. Голос дрожал от боли и усталости. «Нельзя их истреблять малыми группами. Толку ноль. Сегодня ты убил двух упырей из троих, а завтра выживший наплодит себе небольшую армию. Коэффициент полезного действия минус 100%. Это не вариант. Нужно что-то действенное». Его слова были похожи на монолог человека, который уже принял решение, но все еще пытается объяснить его остальному миру. «Биологическое оружие?» — осторожно предложил я, пытаясь понять логику его действий. «Если бы...» — горько усмехнулся Марк, обнажив кровавые клыки в полуулыбке. «Их ничто, кроме солнца и серебра, не берет. Даже если создать идеальное биологическое оружие, оно просто не подействует на них. Это тупик». Я задумался. Его рассуждения имели смысл, но все равно оставался вопрос, зачем тогда самому становиться тем, кого пытаешься уничтожить. «Так какой тогда смысл в уничтожении упырей, раз ты сам стал одним из них?» — спросил я, стараясь скрыть смешанные чувства. «Рано или поздно эта эпидемия вновь наберет обороты. Пока остается в живых хоть один вампир, это неизбежно». Марк тяжело выдохнул, и вместе с воздухом из его груди вырвалась струйка крови. Он закашлялся, а его лицо исказило гримаса боли. «Контролируемая эпидемия», — прошептал он, словно это было единственным возможным решением. «Роберт, план был не в том, чтобы я стал высшим вампиром. Я уже объяснил, почему выбрал такой путь. Повторяться не буду». «Ага», — только и смог сказать я. «Сейчас я чувствовал себя обескураженным и беспомощным». Его план казался безумием, но в то же время он был логичен для того, кто готов пойти на все ради конечной цели. Теперь я понимал, Марк сделал выбор, который многие сочли бы ошибкой. Но он видел дальше, чем любой из нас, и даже сейчас, на пороге смерти, он продолжал верить в свой план, несмотря на все потери. «Важно было, чтобы высшие вампиры сами выбрали меня и сделали своей шестеркой». Продолжил Марк, и каждое его слово было наполнено болью и решимостью. «Как бы обидно это ни звучало, они должны были убедиться, что я на их стороне. А как это сделать, если они могут видеть правду через укус? Одной только веры, естественно, недостаточно. Пришлось немного им прислужить. Только так я мог узнать все их планы, масштабы и их уязвимое место. Итоговая победа имеет такую цену, что тебе даже не снилось. Не каждый способен на это. Не каждый». «Кажется, у тебя получилось», — криво улыбнулся я. «Ага». Он снова попытался улыбнуться, но лицевые мышцы, казалось, уже перестали его слушаться. Каждое движение давалось ему с невероятным трудом. «На этом корабле спрятано очень много». «Корабле?» — переспросил я, внезапно все поняв. Теперь стало ясно, почему солдаты базы прилетели сюда, а не приехали. Легкая качка, которую я списал на свое плохое физическое состояние, теперь обрела смысл. «Да», — прошептал Марк, делая паузу для очередного вдоха. Каждый его вдох был похож на борьбу со смертью. «Спрятать на суше лаборатории, небольшую армию и фирму почти невозможно. Любой случайный человек или даже спецслужбы рано или поздно нашли бы это место. А вот корабль...» Он сделал еще одну паузу, словно давая себе время собраться. «Это логично». «А могли бы построить целую станцию на Заполярье, вбухав триллионы долларов, и об этом никто бы не знал», — пробормотал я, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. Мысли о фильмах вновь закрались в мою голову, и я сам себя осудил. Какого черта все мои мысли такие несерьезные, когда сейчас происходит что-то действительно важное? Но на риторический вопрос, как известно, нет ответа. Марк тяжело вздохнул, и его взгляд стал затуманиваться. Он явно терял силы, но продолжал говорить, словно боялся не успеть. «Пообещай», — прошептал он, — «что никто не узнает о моем предательстве. Не хочу быть пятном на...» Его слова прервал новый приступ кашля, от которого его тело содрогнулось. Кровь проступила на губах, окрашивая их алым цветом. «Обещаю», — ответил я, чувствуя комок в горле. Я не мог спросить больше, не хотел добавлять ему боли. «Ты вампир, но тебя покусал оборотень», — осторожно обратил я внимание на его угасание. Он потратил слишком много сил на раскрытие своего плана, и теперь цена становилась очевидной. «Либо смерть...» С огромным трудом проговорил Марк, и его глаза начали закрываться. Каждое слово давалось ему ценой невероятных усилий. «Либо...» — переспросил я, чувствуя, как сердце сжалось от страха перед ответом. «Четвертый вид», — прошептал он, и его голова безвольно опустилась на грудь. Глаза закрылись, и тело обмякло. Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.